Во всем ты я вижу, во всем ты я знаю, любовь Иисуса Христа. И радость, и счастье дарует нам жизнь. И Он нас всех любит, и всех нас прощает. И радость, и счастье дарует. Он хочет, чтоб каждый сегодня пришел ко Христу. И ты свое сердце отдай Иисусу, навек обретешь ты и свет, и покой. Свет и покой. Во всем ты я вижу, во всем ты я знаю, любовь Иисуса Христа. И Он нас всех любит, и всех нас прощает. И радость, и счастье дарует нам жизнь. И Он нас всех любит, и всех нас прощает. И радость, и счастье дарует.